Глава 17. Зверь. Икинг полетел из разломанной клетки вниз. И в полете его подхватила невозможно огромная лапа чудовищного дракона. Зверь играючи цапнул его из воздуха. Икинг много раз видел, как малые драконы вот так же выхватывали медуз из воды. Боюсь, на то имеется естественная, но весьма неприятная причина. Драконы предпочитают съедать жертву живьем. Ну, это примерно как для вас славная сочная малинка с куста по сравнению с раздавленной на земле. Зверь снова подбросил Икинга в воздух и поднял башку, собираясь закинуть еду себе в пасть. Под ногами Икинга распахнулась черная пещера, окаймленная сталактитами бритвенно-острых зубов. Перекувыркнувшись в воздухе, Икинг успел только крикнуть по драконье «Стой!» и ухнул твари в пасть. Абсолютная темнота, обжигающий жар. Икинг как раз подумал с полным на то основанием, это действительно конец. Когда чудище сунуло лапу в пасть и выудило жертву кончиком когтя, чуть-чуть не успело проглотить. «Стой!» — снова произнес Икинг и зашелся в кашле. Он свисал с когтем монстра, обтекая отвратительной зеленой слизью драконьей слюны. Чудище поднесло добычу к большому желтому глазу и как следует рассмотрело. А мальчик между приступами кашля тоже как следует рассмотрел существо. И не поверил своим глазам, это был море-драконус. И не просто какой-то там старый море-драконус, это был исключительно редкий море-драконус гигантикус максимус. Икинг знал этот вид, потому что с год или около того в самом первом своем приключении уже имел с таким дело. Примечание. Про первое приключение читай в первой книге «Как приручить дракона». Конец примечания. А что здесь делает море-драконус? Зверь был прикован к земле. Он втягивал воздух с хриплыми астматическими спазмами. Больно было слышать, как он дышит, а кожа у него истерлась и высохла, будто старый потрескавшийся пергамент. Еще более удушливыми были густые струи дыма, вырывавшиеся клубами из его ноздрей, похожие на гороховый суп, сгусток удушливого, невообразимо бесконечного отчаяния. Вокруг дракона поднялся лес. Сквозь шипы проросла целая рябиновая роща. Шею сковал не только металл, но и многочисленные кольца тугих колючих стеблей. Особенно густо они теснились вокруг морды, и гигант едва мог двигаться. Икинг никогда не видел цепей, подобных тем, что удерживали этого зверя. Воображения не хватало представить, какого размера должна была быть кузница, в которой эти цепи выковали. Звенья получили шириной с избу. Чтобы перенести такое, требовалось бы 50 человек, не говоря уже о сверхъестественной, сверхчеловеческой задаче соединить все эти звенья и загнать клин достаточно глубоко в землю, чтобы великий зверь не мог вырваться. Тут явно не обошлось без гения. Громадный желтый глаз море-драконуса встретился с Икинговым взглядом. В этом глазу застыла бесконечно глубокая, сводящая с ума печаль. И жалость в сердце Икинга вытеснила страх, хотя зверь снова открыл рот, явно решив, что Икинг диковинка, но вполне съедобная. «Бедный зверь», — думал Икинг, — «бедный зверь». Именно этот миг жалости и спас Икинга, ибо страх парализует мысли, а жалость нет. Именно жалость напомнила ему трагическую историю Икинга кровожадного карасика второго. Одновременно перед мысленным взором его возникла мать Элвина. Она ощупывала шрам на груди у беззубика со словами: «У него на груди старый шрам, точно в том же месте, что и...» Глядя вниз поверх кончиков чудовищных пальцев, Икинг хорошо видел грудь зверя. И на этой груди, прямо под сердцем, виднелась тонкая полоска более бледного оттенка зелени. След старой-престарой раны, зажившей так давно, что от нее осталось лишь едва видимая отметина. Икинг подумал о драконе, тихо сидящем на берегу возле тела своего мертвого побратима. Свежая еще кровоточащая рана, нанесенная лезвием бури, не убила его, но сердце все равно было разбито. «Ярогнев!» — крикнул Икинг. «Тебя зовут Ярогнев!» Вот тут дракон и вправду замер. Он сидел, словно статуя, глядя в прошлое сквозь года, его безразличный взгляд становился все более сосредоточенным и осмысленным. Когда дракон наконец заговорил, голос его стонал и скрипел, словно лязгающие цепи берсерков. Он очень давно не пользовался речью. «Так меня звали когда-то», — — проворчал дракон наконец. «Что в моем имени тебе, человек? Как ты смеешь его произносить? И откуда ты узнал его? И почему ты говоришь на священном языке зеленокровных?» Икинг едва мог в это поверить. Перед ним действительно был дракон Ярогнев, заточенный 100 лет назад людьми Черноборода в ужасную тюрьму на лесистом острове. «Мне известно твое имя, потому что я потомок твоего брата-человека. Я Икинг, кровожадный карасик III, сын Стойка Обширного и Волголарама Белорукой и Крутобедрой. Я заклинатель драконов, как и мой предок, Икинг, кровожадный карасик II, твой погибший побратим. Во имя любви, которую ты питал к моему предку, умоляю тебя выслушать меня. Послушай, я говорю с тобой по-драконье». Икинг взглянул зверю прямо в глаз и быстро опустил веки. Взгляд горящих золотых глаз пронзал, как лазерный луч. «Ты говоришь правду», — удивился Море Драконус. «Глаза Море Драконусов способны различать такие вещи». «Да много ли тебе с этого толку?» — устало продолжал он. «Должен предупредить тебя, мальчик, носящий имя, которое я некогда любил, что от той любви не осталось ни следа, ни крошки, ни шепота. 100 лет плена высушили эту любовь во мне до последней капли, и я излечился навсегда. Окажись я снова в том времени, не стал бы болтаться в том проклятом заливе и проливать драгоценные соленые слезы над мертвым телом, позволяя людям опутать меня цепями и похоронить в этом лесу. Нет, я расправил бы крылья и взмыл в ярко-голубое небо и оставил бы его на съеденье рыбам. Я жестоко пострадал за свою слабость любить и доверять человеку». Сердце Уикинга упало. Он возлагал изрядные надежды на то, что Море Драконус не зайдет к нему, как к потомку его побратима. Но он произнес как можно увереннее, ибо с драконами надо держаться уверенно, а то они не станут тебя уважать. «Я пришел сюда не говорить с тобой о прошлом, о могучий. Я здесь, чтобы освободить тебя». «Ты освободить меня?» — протянул Море Драконус язвительно. «Взгляни на мои цепи, червяк-человек. Я грыз эти кандалы последние 100 лет, они по-прежнему не дают мне шевельнуться. Как ты освободишь меня?» «А у меня есть ключ», — ответил Икинг, доставая заветную находку из кармана. «Съешь меня, и ключ будет потерян для тебя навсегда. Заключи со мной сделку, и я смогу тебя освободить». Пауза тянулась долго. Следующие слова дракона были очень-очень важными. Икинг только намного позже понял, насколько они были важными. «Думаю, мне следует честно предупредить тебя, мальчик, носящий имя, которое я некогда любил. Единственный для меня путь обретения настоящей свободы — это уничтожить всех людей. Все до единого они должны умереть и уйти в землю. Лишь одна надежда не давала мне все эти годы поджечь проклятую лесную тюрьму и отправить нас всех в Волгалу вместе с дымом. Я жил мыслью о мести. Мечтал однажды возглавить драконье восстание и, наконец, стереть людей с лица земли навеки. Ибо последний неудачный мятеж убедил меня, что люди и драконы не могут делить этот мир. Мы непримиримые враги. Я предупредил тебя, мальчик. Ты освободишь меня себе на погибель». «Будь осторожен», — шепнул Икингу Беззубик, — будь очень осторожен. Но Икинг был юн и верил лучше. Он ответил: «Тогда я свяжу тебя обещанием. Дракон не может нарушить обещание, если поклянется собственным сердцем». «И каковы твои предложения?» — спросил Море Драконус. Беззубик заполз Икингу на плечо, рожки у него поникли, ушки были плотно прижаты к голове. «Ты уж постарайся, — прошептал он, — свяжи его обещанием как следует, скуй на совесть. Поверь Беззубику, этот дракон очень-очень опасен». «Мое предложение таково, — сказал Икинг. — Я выпущу тебя в обмен на обещание помочь мне освободить всех пленников на этом острове до последнего. Ты не причинишь вреда ни мне, ни любому другому человеку в будущем. Улетишь в великую пустыню на севере, или в Великие океаны на западе, где нет людей. Там некому будет напоминать тебе об ужасном времени плена, и ты станешь жить свободно и счастливо. Обещаешь?» Долгое молчание. «Обещаю», — произнес, наконец, дракон и в точности повторил слова Икинга. «Крест на сердце или смерть?» — спросил Икинг. Дракон сделал быстрое, хлесткое движение когтем поперек сердца и произнес: «Крест на сердце или смерть?» И Икинг освободил Ярогнева. С каждой цепью, каждой скобой пришлось немало повозиться. Икингу приходилось ощупью искать крохотные скважины в гигантских замках. Сами замки за 100 лет поросли мхом и грибами и сделались грязные и скользкие. Пойди еще, отыщи в таком. И каждый раз, вставляя дрожащими пальцами ключ в древнюю скважину, Икинг молил Тора, чтобы древняя ржавчина не съела замок, заперев навеки, и ключ, застревая и жалобно скрипя, все же поворачивался с мышиным писком и ленивым лязгом. Астероиды были поистине гениальные изобретатели. С особенным удовольствием Икинг высвободил крылья зверя. Когда он с еле слышным щелчком снял замок с правого крыла, оно было до неузнаваемости заплетено колючим плющом и забито паутиной. На глазах у мальчика кожистые складки затрепетали, и словно сам лес содрогнулся. Крыло высвободилось из удушливых объятий зелени, раскрылось, как огромный викингский парус, истертый, дырявый, но живой. Оно поднималось все выше, а Икинг лихорадочно перебирался через драконью спину, прорубая себе дорогу в подлеске мечом и оскальзываясь на сочащейся слизью чешуйчатой поверхности. Он спешил добраться до другого крыла и освободить дракона полностью. Крылья вздымались в небо, вот уже и громадное брюхо оторвалось от земли. Вырывая деревья с корнем, дракон неуверенно поднялся на ноги. Наконец, Ярогнев развернулся во весь свой громадный рост, и крылья его чудесно заполоскались на ветру, словно невозможно огромные воинские знамена, потрепанные, но победные. Икинг от радости замолотил кулаками по воздуху и издал дикий вопль.